Глава вторая. Агарант, наполненный магией, нашелся в тот же день. Словно по злому замыслу самой Вселенной, которая, видимо, считала, что у меня в графике еще слишком мало авралов. И принес его еще один недовольный клиент, причем лично, что в Рантеке всегда было дурным знаком. Обычно довольные клиенты шлют благодарственные голубиные вихри. Недовольные являются сами и часто с артефактами внештатной мощности. Я услышала его еще на подходе по особому звуку, тяжелому топоту, прерываемому легким нездоровым дзыньканьем. Это звенел сам агарант, наполненный до краев магией. Он вибрировал на чистоте вселенского раздражения. Дверь в приемную распахнулась не сама собой, как положено вежливой магической двери, а отлетела с таким грохотом, что с полки свалился сувенирный кубок лучшему логисту Энтфильдского Нагорья. «Что это? Нет, я спрашиваю, что это?» Орал он, и его голос, высокий и пронзительный, резал воздух, словно заточенный хрусталь. Сквозь полупрозрачную стену кабинета магический пергамент на каркасе очень модно и абсолютно не звукоизолирующе. Я видела его силуэт. Невысокий, в остроконечной шляпе, которая теперь дымилась на кончике от переизбытка эмоциональной энергии. Маг-академик. Самые вредные. Помесь педантичного бухгалтера и полубога со взрывным характером. Он тряс в руках тем самым агарантом. Камень размером с добрый кулак, обычно тусклый и безликий, теперь пылал изнутри сиренево-зеленоватым светом, как космический мусор, вошедший в атмосферу. От него исходили волны тепла, от которых бумаги на Алином столе слегка закручивались краями. «Он наполнен магией, полностью, под завязку. Мне нужен был пустой агарант, пустой, для калибровки резонансных сфер, для опытов!» Он говорил слово «опыты» с таким благоговением, с каким священник говорит о ритуале. «Что мне делать с этим? Это же не кондиция, это брак, это непредсказуемая переменная!» Алина, моя бедная триада, уже отступила к своему фикусу, который в ответ на стресс начал нервно сбрасывать листья. Она что-то мямлила про протокол приема рекламаций и проведем внутреннее расследование, но ее голос тонул в потоке академического гнева. Я уже встала из-за стола, собираясь с духом и аргументами. В кармане лежала земная шоколадка для экстренных случаев. Планы были такие. Войти, сказать «Успокойтесь, профессор», предложить скидку на следующую доставку и, возможно, чай с успокоительными лепестками лунного лотоса. Но план А так и остался нереализованным. Истерика клиента достигла пика. «Несете вы чушь! Я требую компенсацию в виде...» Он замер, ища самое дорогое, что знал. «В виде подписки на архивы парадоксальной туаматургии на год и очистки этого камня сию же минуту!» Тут он, видимо, понял, что сию минуту ему этого не сделать, и в порыве бессильной ярости швырнул агарант не на пол, к счастью. Он с грохотом поставил его на стойку ресепшена, где камень прожег в лакированном дереве аккуратную дымящуюся впадинку. «Я пожалуюсь в гильдию! Вам конец, леди Марта! Конец!» Заключил он, и, развернувшись так, что полы его мантии завихрились магическим торнадо, вылетел из приемной. Дверь захлопнулась с таким звуком, будто по миру ударили огромным книжным томом. Наступила тишина, нарушаемая лишь тихим паникующим шелестом фикуса и зловещим гудением агаранта, который теперь был похож на радиоактивный леденец, забытый на моей территории. Я вздохнула, закрыв глаза. С профессором еще можно было бы договориться. С гильдией тоже, хоть и дороже. Но с этим камнем, который сейчас тихо пел песенку тотальной магической нестабильности, нет. Выход был один. Я потянулась к другому устройству, не голофону, а небольшой хрустальной призме. Нужно было вызывать джинов-чистильщиков, специалистов по утилизации магических «Ой». Пусть уничтожат агарант в специальном безвременном кармане, пока этот психоделический булыжник не наделал дел в руках еще одного такого же психа. И да, я уже мысленно прибавляла к его стоимости услуги джинов, ремонт стойки и терапию для фикуса. Бизнес есть бизнес, даже если он периодически светится и гудит.